знаете ли вы, что мы страдаем не напрасно? Мы часто хвалимся, какие, дескать, мы великие и славные христиане. Но когда внезапно попадаем в такое положение, когда необходимо проявить свою веру, то часто оказываемся несостоятельными. Недавно я увидела, как верна эта мысль была выражена на одной карикатуре. Во время футбольного матча какой-то болельщик, сидевший на передней скамейке, постоянно направлял в адрес тренера и игроков проигрывающей команды довольно вульгарные замечания. Очевидно, он хотел произвести впечатление на зрителей, сидящих поблизости, своими выдающимися профессиональными познаниями. Когда тренеру все это уже надоело, он крикнул этому человеку, обратившись в сторону трибуны для зрителей: «Вы со своими умными советами замените-ка Оболонского в игре!» Это возымело свое действие. Мы, люди, отступаем, когда от нас требуют подтвердить наше хвастовство делом. В противоположность нам, Бог всегда соблюдает свое слово. Будучи велик и дивен, Он всегда ищет возможности доказать людям это величие. И самая лучшая возможность возникает там, где люди страдают. Ярче всего Он прославляется, конечно, благодаря чудесам. Иисус ходил по земле, и слепые прозревали, прокаженные очищались, мертвые воскресали. Он творил множество чудес, чтобы смягчить скорбь и страдания людей. Естественно, что народ, видев это, удивился и прославил Бога. А как обстоит дело сегодня? Иисуса в телесном облике нет среди нас. Время, когда Он ходил по холмам Иудеи и творил чудеса, уже давно миновало. Правда, Бог и сегодня способен вмешиваться сверхъестественным образом в жизнь человека, но это перестало быть правилом. Сегодня Бог использует страдания менее очевидным, но не менее естественным образом для своего прославления. Как это ни парадоксально, но несомненно одно: Бог не только допускает в жизни своих детей продолжительные страдания, но и намеренно способствует им. Таким образом, создается даже впечатление, будто он сам вредит своему собственному делу, потому что все это происходит перед очами неверующих, давая повод для насмешки над христианами. Посмотрите только, как этот Бог, который якобы является Богом любви, обращается со своими последователями. Если же люди внимательнее понаблюдают за христианами, они обнаружат нечто необычное. Ведь последователи Иисуса, которым Бог посылает одно испытание за другим, не жалуются. Вместо того, чтобы возмущенно сжимать кулаки и проклинать за то, что Он допустил такие бедствия, они славят Творца. Вначале мир насмехается, все это скоро кончится. Но если испытания не кончаются, а христианин по-прежнему отказывается похулить Бога и умереть, тогда мир глядит на них с удивлением. Таков самый действенный метод – прославить Бога страданием, доказывающим, что Он может хранить свой народ и в самых тяжких испытаниях. Если бы вера в Иисуса Христа даровала лишь красивую, удобную жизнь, тогда мир не имел бы возможности получить впечатляющий урок о Боге. В связи с этим я вспоминаю девушку, жизнь которой полностью подтверждает все вышесказанное. Я встретила ее в Калифорнии в книжном магазине. Там собралось много женщин и празднично одетых детей, выстроившихся в ряд, чтобы приветствовать меня и получить мой автограф. Когда я взяла в рот ручку, чтобы написать свое имя на книгах, я вдруг услышала шум, который отличался от всеобщего говора и вовсе не соответствовал деловому оживлению в магазине. Глянув поверх книги, которую держали передо мною, я вдруг поняла, откуда доносится этот шум. В самом конце очереди в кресле сидела тяжело больная молодая женщина. Она не могла говорить членораздельно, а потому с трудом издавала какой-то лепет. В тех больницах, где мне приходилось лежать, я встречала людей, которые в силу болезни не могли отчетливо говорить. Я решила, что причиной этого могло быть страшное заболевание – паралич мозга. Потом оказалось, что я была права. Когда больная приблизилась, я увидела ее дрожащие руки и скрюченные ноги. Слюна стекала у нее с губ, и она не могла с этим справиться. Волосы у нее свалялись, а неправильно застегнутая блузка свидетельствовала о том, как трудно ей одеваться. Паралич был причиной ее, мягко выражаясь, неопрятного вида. Раньше я чувствовала себя особенно неудобно в присутствии таких людей. Их болезнь весьма напоминала мне мою собственную. Однако с помощью Божией я уже давно преодолела такие чувства и теперь была рада, что встретила эту молодую женщину. «Джонни, я хочу представить тебе Надю», — сказала сопровождавшая медицинская сестра, подкатывая ее кресло к моему. В дальнейшей беседе, которую сестра переводила мне как умела, я узнала, что Надя столько же лет, сколько мне, и она тоже верит в Господа Иисуса Христа. Глядя на ее скрюченное тело, можно было подумать, что Надя слаборазвитая. В действительности же это была интеллигентная и весьма начитанная женщина, писавшая стихи. В тот послеобеденный час Надя дала мне письмо, в котором изложила свои мысли о моей книге, а затем она подарила мне истинную драгоценность — маленькую карточку со стихотворением и ангелами, вырезанными из рождественской открытки. Вырезая, Надя держала ножницы пальцами своей ноги. Эта встреча произошла несколько лет назад, но карточка эта еще и сегодня висит над моей кроватью. Слушая Надю, я мысленно возвращалась к тому времени, когда я в отчаянии лежала в больнице и искала ответ на свои вопросы в многочисленных философских сочинениях. Бог, может быть, обладает любовью, и Он хотел бы устранить человеческие бедствия из мира, но для этого Ему недостает сил, аргументировали они. А может быть, у Него есть сила, но нет необходимой любви. Возможно, что у Него нет ни того, ни другого. Во всяком случае, Он не обладает этими двумя качествами одновременно. Можно подумать, что такой аргумент убедит столь мыслящего человека, как Надя. Она живет в клинике, ей навсегда отказано в счастье находиться в окружении хороших подруг и заботливых родственников. Ей, вероятно, отказано и в браке, и во всем том, что человеку необходимо для счастья. Почему человеку, оказавшемуся в положении Нади, не отвергнуть всемогущего Бога любви, если он поступил с ним подобным образом? Она могла бы отчаяться полностью, никого бы не удивило, что она не видит в своей жизни никакого смысла. Во всяком случае, едва ли можно было бы ожидать, что она мужественно подчинится своей судьбе, смирив свои чувства. Побеседовав же с Надей час, я убедилась, что она не наводит на подобные размышления. На собственном опыте Надя знает радость в Господе и мир Божий, который превыше всякого ума. Она может сказать словами апостола Павла: «Если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется». На меня особое впечатление произвело то, что она не только верует в Бога, но и любит Его. Познанный ею Бог достоин ее любви. Он для нее столь реален, что она с радостью переносит свое состояние, если это угодно Его воле. Будет ли прославлен Бог через страдания Нади? Несомненно. Каким образом? Посредством чудотворного исцеления? Нет, ее страдание прославляет Бога. Ибо люди, которые ближе знают ее, вынуждены признать, что Бог Нади — это совершенно иной Бог, раз она исповедует его с такой верностью. Я подумала про себя. Если кто-то ищет доказательства тому, как благодать и сила Божия действуют в жизни человека, то ему следует познакомиться с этой женщиной. Скептики порой спорят, не веря, что Бог – истинный источник внутреннего мира таких христиан, как Надя. Они считают, что все, что они слышат о Боге, небесах и о радости в Господе – только бегство от действительности. И меня нередко упрекают, что вера в Бога является для меня каким-то подобием душевного костыля. В таких случаях я просто ссылаюсь на факты. Даже домоседу и книжному червю было бы нелегко привыкнуть к жизни в кресле-коляске. Но для столь жизнедеятельного человека, как я, это еще труднее – Будучи гимназисткой, я всегда была на колесах, постоянно ездила в своем спортивном автомобиле по окрестностям, играла в хоккей и занималась множеством других глупостей. До несчастного случая я ни минуты не могла усидеть спокойно, часто говорила я своим слушателям. А вот теперь я вынуждена весь остаток жизни сидеть смирно. Никакой перечень заповедей и запретов, никакая подобающая случаю философия религии, никакая вера в некое более высокое существо, никакое теоретическое исповедание веры не способны были бы даровать моей жизни в кресле помощь и мир, чтобы я могла быть благодарной за свое состояние. Одно из двух. Или я действительно сошла с ума, или позади всего стоит живой Бог. Нечто несравненно более великое, нежели просто общепризнанный богословский принцип. Он являет себя в моей жизни как личный Бог. И все это побуждает многих людей к раздумьям. Некоторые христиане из числа моих читателей, может быть, зададутся теперь вопросом. Да, конечно, прекрасно, что Бог посредством таких людей, как Джонни, Надя, прославляет себя. Но вот у меня нет никаких серьезных болезней, моя жизнь практически совершенно нормальна. Как обстоит дело в моем случае? Неужели вы думаете, что Бог придает вашим трудностям меньше значения, потому что они не столь ужасны, как Надины и мои? Если вы радостно противостоите искушениям в повседневной жизни, то и ваше поведение произведет на окружающих такое же действие. Я благодарна своей сестре Джей, а также подругам Бетси и Шерри, которые часто сопровождают меня в моих путешествиях. Поверьте, этим женщинам кое-что известно о тягости будней. Прежде всего, им необходимо побеспокоиться об удовлетворении всех моих телесных потребностей. Только тот, кто сопровождал парализованного в пути, может представить себе, сколько труда это требует. Их день начинается в 5 утра, чтобы без опоздания подготовиться к утреннему собранию. Сначала они занимаются собой, после чего им приходится заниматься мной 1,5 часа. Они занимаются со мной гимнастикой, купают, одевают, чистят мне зубы, причесывают и так далее. Но и этого недостаточно. Чтобы ехать, меня необходимо поднять из кресла и перенести в автомобиль. Для этого одна из помощниц обнимает верхнюю часть моего тела, другая поднимает мне ноги, с трудом они помещают меня в машину, правильно усаживают и крепко привязывают. Между тем, кто-то несет мое кресло в багажник автомобиля. Мне не надо сообщать вам мой точный вес, потому что и так нетрудно представить, каким грузом является неподвижный человек. Когда мы прибываем на место, все совершается в обратном порядке. Меня высаживают из машины и вновь помещают в кресло. Недавно случилось так, что в течение одного дня во время путешествия в Миннеаполис Джей, Бетси и Шерри высаживали и сажали меня в автомобиль 15 раз. К тому же следует учесть и те душевные волнения и заботы, которые им приходится переносить во время наших совместных путешествий. Некоторые люди столь бестактны, что обращаются со мною как с царицей, зато на мою сестру и моих подруг смотрят как на пустое место. Вставать рано утром, ухаживать за мною, собирать меня в путь, сажать и высаживать из автомобиля, да еще испытывать при этом пренебрежение со стороны других — все это, быть может, в ваших глазах не столь серьезные испытания, как те, что возложены на меня и Надю. Но когда люди обращают внимание, сколь безропотно, с одной только любовью в сердце несут эти женщины свое скромное и вместе с тем столь обременительное служение, то их взор обращается к Богу, и Он прославляется ими. В этом отношении такие люди, как Надя, моя сестра и мои подруги, это Иовы нашего времени. Вы же знаете, что Иов был праведником, которого Бог наделил всевозможными благами. Он благодарил Бога за это и таким образом раздражал сатану. Раздраженный сатана упрекнул Бога, будто Иов служит ему только ради своих благ, потому что Бог столь щедро одарил его. Но если, дескать, лишить Иова семьи и имущества, тогда он возмутится против Бога. Иными словами, сатана утверждал, что вера Иова строится на полученных им от Бога благах. Поэтому Бог разрешил сатане испытать Иова. Этот человек потерял свое имущество, своих детей, даже жена его понуждала: «Похули Бога и умри!» Но он верил Богу, восклицая: «Вот, он убивает меня, но я буду надеяться». Какое свидетельство! Мы видим величие Иова, но тем более видим величие Божие, которому рабы его с такой верностью служат даже в самых суровых испытаниях. Этому слову из Ветхого Завета вполне соответствует и слово Павла в Новом Завете, в послании к филиппийцам: «Да и все почитают щитою ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. Для Него я от всего отказался и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа». Те трудности, с которыми мне, как парализованному человеку, приходится бороться, я принимаю с радостью, раз Бог будет прославлен благодаря моей верности. Приходилось ли вам думать, что и ваша жизнь может обратиться во славу Божию, если вы останетесь верными своему кресту?